Раздел 11. Наутро Дина с трудом разлепила веки, хотела поднять голову, но вдруг поняла, что голова неподъемная, тяжелая и горячая. Температура. И именно так она чувствует себя, когда заболевает. Как это ее угораздило заболеть далеко от дома, в заснеженном лесу, в прохладной и неуютной комнатке дома отдыха? Ну, кто поможет ей встать на ноги? Кто даст чаю или молока, купит аспирин? Вот в такие минуты, — подумала с ей, — человек и понимает, насколько он одинок. Это как раз то, чего она больше всего и боялась. Ее хрупкая, построенная на тонких стеклянных ножках философия выживания в границах собственной квартиры, разрушилась, впустив в душу страх, отчаяние. Где взять силы, чтобы позвать ту женщину, горничную, впустившую ее сюда вчера вечером, ту словоохотливую крестьянку из соседнего села, для которой болезнь одной из отдыхающих станет чем-то вроде развлечения в этой тихой и скучной обители пенсионеров. Так не хотелось шевелиться. Дине казалось, стоит ей только сбросить с себя одеяло, как она сразу же заледенеет, покроется инеем, что распахнется окно и впустит в комнату морозный воздух, снег. Она встала с одеялом на плечах, дошла до двери, открыла ее и выглянула в коридор. Какая-то пожилая женщина шла с заварочным чайничком в руках. Дина попросила ее найти горничную по имени Татьяна, объяснила, что она заболела, что ей нужен аспирин. Татьяна появилась примерно через полчаса не с пустыми руками. Из пакета были извлечены баночка с медом, лекарства, пакетик с травками, бутылка с молоком, комок желтого сливочного масла, завернутый в целлофан. Оказалось, что сердобольная соседка по корпусу встретила Татьяну как раз в тот момент, когда та выходила из машины. Услышав о болезни новой отдыхающей, она попросила мужа вернуться домой в село, чтобы взять все необходимое. Это вы, наверное, вчера замерзли в городе. У нас-то в корпусах тепло, хотя, а может, это нервное? Ну, не расстраивайтесь, все будет хорошо. Через пару дней встанете на ноги. Дина посмотрела на нее чуть ли не со слезами на глазах. Как не кстати она заболела. Как жаль, что она не сможет уже сегодня попасть в город, чтобы разобраться, кому же предназначалась крупная сумма денег, попавшая по ошибке ей в руки. Нехорошая мысль, что никто на свете, кроме генерала, не знает об этой ошибке, и что еще не поздно отменить свое решение вернуть деньги, оставить себе, закрала свою голову. Вот поправится она, вызовет такси и поедет на вокзал, купит билет на первый же поезд в Москву и все. И забудет о деньгах. Во всяком случае, сделает вид, что забыла. А генералу скажет: вернула. Все утряслось. И зачем она только рассказала ему обо всем этом? В очередной раз расписалась в своей слабости. Татьяна, быстрая в движениях, развела вокруг нее бурную деятельность. В изголовье появилась большая из стратегических запасов пуховая подушка, на кровати красивое малинового цвета одеяло из верблюжьей шерсти, на столике большой, расписанный петухами, бокал. После горячего молока с медом натощак Дине пришлось съесть молочную кашу и бутерброд с сыром. Татьяна уговаривала ее позавтракать как маленькую. Женщины говорили о самых простых и обыкновенных вещах, о методах лечения простуды, погоде, пользе носков из козьего пуха, о приближающемся новогоднем празднике. Дина, вы извините, что я спрашиваю. Не мое это дело, конечно. Но вы вчера рассказали мне о том, что ищете этих людей. Ну, тех, что отдыхали здесь 5 лет тому назад. После нашего разговора я встретилась с Дарьей. Помните, я говорила вам, что одна женщина знает их? Так вот, мы вчера, вы уж извините, дозвонились до тетки этих сестер, Маши и Алевтины. Словом, это не случайно, что вы сегодня заболели. Дина, почти дремавшая под теплым одеялом, открыла глаза и взглянула на Татьяну с недоумением. — Что вы сказали? — Как это не случайно? — Ну, может, я не так выразилась? Понимаете, Дина, вы сказали, что ищете сестер, хотите встретиться с ними, чтобы рассказать, что у них за границей есть родственники, так? — Так, — нерешительно произнесла Дина, никак не ожидавшая от горничной такой прыти. — Ну, надо же! И в Саратов позвонили, справки навели, и сейчас окажется, что ее обман раскрыт. Хотя каким образом кто-то мог что-то узнать о ее существовании вообще? Она попыталась успокоиться. Да и чего ей бояться, когда о ней действительно никто ничего не знает? Вы бы сегодня все равно не смогли увидеть ни Машу, ни тем более Алевтину. Просто время бы потеряли. Серьезно? И где же они? Маша живет в Португалии, а Алевтину убили. Дина закрыла глаза. Щеки ее запылали. Все началось. Цепная реакция. Кто-то не получил 50 тысяч долларов и сработал механизм убийства. Вот и ответ на вопрос, что кроется за словами женщины, отдавшей ей в руки пакет с деньгами. Теперь ее жизнь в ваших руках. Вероятно, речь шла о выкупе. Ей вдруг стало холодно. Она молча натянула одеяло до самых глаз, словно таким образом можно было спрятаться от обрушившейся на нее страшной новости. «Я понимаю, что выбрала не самый подходящий момент для того, чтобы рассказать вам это, но просто я подумала, что вы, быть может, расстроились, что не смогли уже сегодня поехать в Саратов. Вот я и решила вам объяснить, что там. Там сейчас не до вас». Извините, там полным ходом идут приготовления к похоронам. Тело Алевтины должны не то сегодня, не то завтра перевезти из Москвы в Саратов. — Из Москвы? — Дина вынырнула из-под одеяла и замотала головой. Реальность оказалась слишком жестокой, чтобы и дальше делать вид, что она не причастна к смерти. Ни в чем не повинной девушке по имени Алевтина. — Какой ужас! — прошептала она. — Конечно, когда умирают молодые, это всегда ужасно, страшно. — Вы сказали, что ее убили? Кто? За что? — Так никто не знает. Вообще-то Аля жила в Саратове, в квартире, которая осталась им сестрой после смерти родителей. А ее сестра Маша? Если хотите, я расскажу вам. Словом, трое молодых людей, которыми вы интересовались, действительно встретились здесь не случайно. И если бы не произошедшее с Алей, может, я бы вам ничего и не рассказала, но теперь, словом, мы вчера с соседкой моей поговорили. Она мне кое-что рассказала. Вы спрашивали, с кем был Чагин, Володя? Так вот, он был с Машей, со своей невестой. Он увез ее потом в Москву, женился на ней. Чагин человек богатый, но не из тех, кто любит царить деньгами, а такой, ну, рассудительный, серьезный человек, хоть и молодой. Словом, все, кто знал Машу, порадовались за нее, мол, попала в хорошие руки, не пропадет. А Аля, ее сестра, тоже собиралась в Москву. Маша обещала, что ее муж купит для нее квартиру, поможет оплатить учебу, словом, все шло хорошо. Правда, молодые не успели обзавестись детьми, я не знаю точно, сколько времени они прожили вместе. Но тут вдруг, как гром посреди ясного неба, Маша бросает своего благополучного мужа Чагина. Выходит замуж за иностранца, за португальца, вы представляете? И уезжает в Португалию. Вот такой вот неожиданный поворот в этой истории. И все это случилось давно, почти 5 лет тому назад. Вот и получается, что молодые прожили-то всего ничего, несколько месяцев. Дарья мне рассказала, что Алевтина, узнав, что натворила ее сестра, чуть с ума не сошла. Прокляла сестру. «За что? А ей-то какое дело?» Простуженным голосом спросила Дина, с интересом слушая рассказ горничной. «Так она ж намылилась жить в столице, а тут нате вам такой облом. Накрылись кое-чем ее московская квартира и учеба, да и вообще, скажу я вам, родственники все без исключения осудили Машу за то, что она бросила Володю. Не поняли ее. И что потом? Первое время она пыталась звонить из Португалии, рассказывать о своей жизни, но потом поняла, что ее вычеркнули из семьи, что никому не интересно, где и как она живет. Аля жила в Саратове, торговала на базаре и мечтала открыть свой магазин. Похаживали к ней какие-то мужички, но так, чтоб что-то серьезное, ничего. А у Маши, между прочим, все сложилось отлично. Ее муж оказался хорошим человеком. Они нажили 2 детей. Это ее Чагин называл Розмари. Похоже на то. Ну, не Алевтин уже. Он ее недолюбливал, словно чувствовал, что она завидует сестре, относится к ней неискренне, что у нее корыстные цели. Хотя это мое мнение. Ее убили в Москве. Когда? Да, буквально на днях. Иван, дядька ее, сейчас в Москве поехал на опознание племянницы. Получалось, — подумала Дина, — что убийство произошло сразу же после того, как деньги оказались в ее руках. И что это из-за нее убили Алевтину, девушку, которую она никогда не видела. Слезы хлынули из глаз, а в груди защемило. «Да ты не расстраивайся так. Расскажи лучше, — Татьяна неожиданно перешла на «ты». Что это за родственники такие обнаружились у них за границей? «Понятия не имею», — громко икнув, просипела Дина. «Мне поручили найти их, вот я и поехала». «Ладно, ладно, ну не хочешь, не говори». Татьяна обиженно поджала губы. «Думаешь, я не понимаю, что речь идет о наследстве? Иначе зачем бы тебе их разыскивать? С них-то, сестер, взять нечего». «Может, и наследство. Я на самом деле толком не знаю. Я стажируюсь в одном адвокатском бюро». Она врала самым бессовестным образом. «И мой шеф поручил мне найти этих людей. Это все на самом деле». «И что ж, он даже письма никакого не поручил им доставить». Не унималась, ужаленная любопытством Татьяна. Она словно требовала искренности за свою заботу и ту информацию, которую выдала на гора скрытной отдыхающей. «Нет. В случае, если я их найду, я должна позвонить своему начальнику и соединить его с любой из сестер. Но и тогда, я думаю, он ничего бы не сказал, а просто представился бы и назначил им встречу в Москве». «Ну, точно наследство», — успокоилась Татьяна. — Хотя опоздали вы, господа хорошие. Али-то уже нет. Постой. А что, если ее, Алевтину-то, и убили из-за этого наследства? Что ты на меня смотришь? Она могла откуда-то прознать о наследстве, грубо говоря, американском, и броситься в Москву отвоевывать свои права. Ее там, голубушку, и убрали, чтоб денежки ей не достались. Может, Машка? Она сказала и сама испугалась. Посмотрела на Дину опасливо. — Татьяна, вам бы романы писать? — устало прошептала Дина, чувствуя, как тают ее силы. — Мы же с вами ничего не знаем. А координаты второй сестры Маши можно узнать? От той же тетки, с которой вы вчера говорили по телефону? — Да можно, конечно. — Я узнаю ее телефон. Вы договоритесь о встрече, но это уже когда поправишься. Ты как себя чувствуешь-то? Ужасно. Все болит. И голова, и горло, и тело ломит. Она закрыла глаза. Нет. Никто и ничего никогда не узнает. И я здесь абсолютно ни при чем. Приду в себя. Вернусь в Москву и отключу телефон. Не хочу никого ни видеть, ни слышать. И никто мне не нужен. Господи, что ж я наделала?